Глава 16. Меня больше всего бесило во всей этой ситуации, что приходилось тратить много ненужных телодвижений, средств и времени на то, чтобы замаскировать свои силы. С одной стороны, это вызывало чувство ностальгии, ведь в прошлом мире мне тоже нужно было скрываться, потихоньку развивая свой дар, чтобы ни в коем случае не дать понять своим врагам, что я могу представлять угрозу им самим или их планам. Вот только последующие за этим годы всемогущество немного разбаловали меня. Зачем скрываться главе Ордена Архитекторов? Да и с какой целью? Но чего у меня никогда не отнять, так это моего чутья и терпения. Я не смог бы стать в прошлом мире тем, кем стал, не имея этих поистине замечательных качеств. Вот и сейчас мне пришлось вспомнить все и даже выучить пару новых трюков. Моя затея с мусорным участком шла медленно, но самое главное — по плану. Мои машины следовали в обе стороны без остановок и задержек. Да, в большинстве случаев они просто гонялись пустыми, только прикрытые тентами. Это было неочевидно для обычного наблюдателя, конечно. Я был уверен, что одаренный с правильным даром мог бы понять, что машины ездят пустыми. Вот только такой одаренный не самый простой. Сомневаюсь, что будет привлечен. Ну, точнее, сомневаюсь, что найдется так быстро. По факту, весь материал для будущей усадьбы делался мной в возведенном мной же ангаре. А со стороны это выглядело так, будто материал завозился извне. Чтобы запутать следы, я даже купил несколько машин строительного материала и отвез их к себе на стройку. Надо сказать, отвратительного качества и за сумасшедшие цены. Строительные блоки были настолько хрупкими, что построенные из них сооружения скоро развалится от простого дуновения ветерка. Стенки металлических труб имели разную толщину, а швы на них вряд ли были способны удержать жидкость внутри хотя бы один год. Судя по всему, кризис в строительной отрасли в Лихтенштейне был гораздо глубже, чем я думал. А с другой стороны, что я видел? У меня была старая лавка, построенная сотни лет назад, еще и укрепленная моим способом из обыкновенного камня. Там вот все эти новомодные штучки, типа газобетона или разноцветные тротуарные плитки, баловство, сделанное из говна и палок и продаваемое за большие деньги. Не удивлюсь, если все эти новые постройки начнут складываться без всяких стихий и военных действий, просто из-за того, что материал, из которого они построены, делали рукожопые и жадные ремесленники. Но это я немного отвлекся. Самое главное, мусор постепенно покидал пределы моего участка. На данный момент халявный подвоз мусора мне точно не был нужен. Поэтому самосвалы Ивановых, которые по ночам раньше подкидывали мне бесплатный материал, начали поголовно ломаться, не доезжая до моего участка нескольких сот метров. Сначала они удивлялись, потом начали что-то подозревать. Ну а затем их осенило, когда их диверсанты нашли устройство для выведения из строя электроники, которое было установлено на моем участке. Один из многочисленных друганов Бори, хозяйственный прапорщик, продал мне давно списанную установку радиоэлектронной борьбы «Сполох», которая, в принципе, была рассчитана для помех и уничтожения вражеской электроники. Но вот только артефактный блок, который должен был отвечать именно за выведение из строя электроники, там, конечно же, отсутствовал. По большому счету, это был муляж установки, поставленный на полуприцеп, у которого сам прапорщик или его кармические братья-предшественники продали даже колеса, и он стоял на улице на кирпичах и просто ржавел. Что ж, на резину я раскошелился, и это чудовище мы кое-как дотащили до нашего участка. Попутно я даже привел его в божеский вид, убрав лишнюю ржавчину и вручив ворчавшему Борису банку с зеленой краской, которой он покрыл металл сверху. Выглядела эта установка как памятник. Собственно, по факту, она и являлась памятником. Но зато стояла на верхушке мусорного террикона, открытая для взгляда со всех сторон. И опознать, что это такое, явно не составило особого труда. Понятно, что машины Ивановых ломались не от святого духа, и уж точно не от этой крашеной железной консервы. Ломал эти машины я лично, поджигая микросхемы. Подозреваю, какой переполох сейчас творится у герцога Иванова. Все эти военные установки стоили сумасшедших денег. Ну, я имею в виду работающие установки. Все они были записаны в реестр имперской армии. Предполагаю, что прямо сейчас, по его посылу, резко началась проверка во всех воинских частях империи, находящихся на территории Лихтенштейна. Например, не пропала ли у них одна из таких установок? Но надеюсь, что знакомому прапорщику Бориса не прилетит. Я, честно говоря, немного беспокоился, что в мой красиво окрашенный металлолом прилетит ракета РПГ. Но Иванов решил не усугублять и прекратил подвоз мусора к моему участку. И, наконец-то, я начал от него избавляться. Ну, а мои рабочие начали показательное возведение стен моего будущего имения. Да, со стороны это смотрелось как полное нарушение строительного регламента. Стены будто вырастали на обычной земле без всякого фундамента. Вот только это было не так. Что-что, фундамент я смог возвести незаметно. Да и стены, которые возводили мои рабочие, были мне до лампочки. Я проинструктировал Ганса, что для меня важна скорость, а не крепость. Он без лишних разговоров передал мои указания каменщикам. И они хреначили с потрясающей скоростью, оправданно опасаясь, что их стеночка в один кирпич рухнет в конце рабочего дня. Но стеночка не падала. Я ночью укреплял ее до такой степени, которая была неизвестна в этом мире до появления в ней архитектора, то есть меня. Я примерно прикинул время и понял, что прекрасно успеваю к сроку, и даже с запасом. Да, вечером мне приходилось сюда приезжать как на работу и зависать здесь порядка около 4 часов. Но самое главное, что процесс был запущен, и все работало как часы. Мусор исчезал, стены имения росли, как и росло уважение моих рабочих, которые только удивлялись. Когда они приходили утром и смотрели на свою вчерашнюю работу, то явно понимали, что здесь поработала магия. Причем магия, недоступная для их понимания. А я понимал, что мне нужно озаботиться наймом гвардейцев. Не во всех родах существовала практика собственной гвардии, хотя по закону любой аристократ имеет право на ее создание. Но это было достаточно дорогостоящим удовольствием. В роду Вавилонских существовала гвардия. Существовала она еще при моем деде. Вот только на войну она ходила вместе с ним, а после его смерти ушла из рода. Во-первых, потому что у моего папашки не было денег. А во-вторых, потому что у этих ребят не было уважения к моему отцу. И это как раз навело меня на одну мысль. Старого телефона у меня не было, но моя идеальная память никуда не делась. Поэтому я по памяти набрал один номер. «Кто это?» — раздался в трубке суровый голос. «Ни здрасте, ни до свидания. Кирилл Александрович Полянин, бывший глава гвардии рода Вавилонских, никогда не отличался многословием. Точно так он не отличался юмором или веселым характером. Человек-скала. Именно так он и выглядел со стороны. Да и прозвище «Скала» у него было не просто так. Огромный лысый мужчина, улыбку на лице которого я видел пару раз за всю свою жизнь, когда был рядом с моим дедом. К слову, слезы на его глазах я видел всего лишь один раз в жизни, и это было на похоронах моего деда. Хотя тогда шел дождь, и, возможно, мне показалось. Но больше с тех пор я его не встречал. «Дядя Киря, здравствуйте!» — веселым голосом сказал я. «Ты дур?» Тембр голоса у мужчины изменился. Он как будто немного дрогнул, и в нем даже отчетливо послышались какие-то чувства. Я намеренно назвал его так, потому что, собственно, кроме меня, никто его так не называл. С детства я любил дядю Кирю, потому что он умел высоко подбрасывать меня вверх и ловить своими лапищами, что удивительно, не уронив ни разу. А еще он всегда привозил мне что-то вкусное. «Да, это я», — сказал ему. «Я рад вас слышать». «А как я рад слышать!» — хмыкнул здоровяк, возвращаясь к своему безэмоциональному тону. «Где ты? Что ты? Слышал, что ты сбежал из дома!» Я про себя усмехнулся. Слишком долго он служил нашему роду, и слишком многим был обязан моему деду. Так что, даже уйдя со службы, уверен, что он постоянно мониторил обстановку по роду Вавилонских. «Именно так. Я сейчас в Лихтенштейне». «Ага». Несмотря на свою устрашающую внешность, Скала явно не был дураком. Хотя иногда ради дела он пытался таким прикинуться. Но не мог дурак быть начальником гвардии рода Вавилонских. Ну, при нынешнем моем отце, конечно, мог. Но вот дед окружал себя всегда исключительно компетентными людьми. «Владимир Григорьевич тебе отписал же имение». «Точно?» И снова я не удивился. Он был посвящен во многие дела деда, зная зачастую гораздо больше, чем его собственный сын. Его самое большое разочарование – мой отец Аристарх Вавилонский. «Вот только я слышал, что Сашка тоже уехал из страны, и тоже в Лихтенштейн. Возможно, для того, чтобы отобрать твое имение». Улыбка не сходила у меня с лица. Я понял, что сделал правильный выбор, что позвонил ему. Александр или Сашка, как называл его Скала, это вообще-то имя моего отца, данное дедом с рождения. Потом, уже засветившись и начав крутиться в высших кругах, а еще с молодостью начав вести всяческие аферы, Александр решил, что Александр Владимирович превратился в Аристарха Владимировича, поменяв свое имя. Помню, слышал, что он бухтел, что и Владимирович тоже не очень-то аутентично. Но поменять отчество при живом деде у отца явно не хватило смелости. Но и дед, и Скала называли его старым именем, чем сильно раздражали моего батяню. «Ага, он здесь. Да, он по мою душу. Вот только с усадьбой получилось немножечко не так, как я рассчитывал». «Что случилось?» – по-деловому уточнил Скала. «Ну, у меня ее как бы отжали», – хмыкнул я. «Да ладно!» Сейчас в его голосе появилось такое, из-за чего раньше враги рода Вавилонских часто отказывались от своих махинаций в нашу сторону. Потому что когда Скала сердился, это значило, что гвардия рода Вавилонских уже грузилась в технику и выезжала по душе слабоумных и отважных, кто собирался напасть на наш род. «А вы все еще на пенсии?» — уточнил я. «Как рыбалка? Радует?» «Ха-ха!» — громко рассмеялся он. «Вижу, что мозгов у тебя не поубавилось. Навел справки?» «Ну, это было несложно», — улыбнулся я. «Свой охотничий домик дед на вас переоформил еще при жизни, и я подозреваю, что мой отец не делал попыток оспорить это решение». «Верно. Кишка тонка», — буркнул Скала. А я улыбнулся еще шире, на секунду представив, как Аристарх Вавилонский решил бы выгнать Скалу с его лесной избушки, оставленный ему в наследство его горячо любимым командиром. Я даже испытал легкую грусть, что он все-таки не попытался. Глядишь, я уже был бы полноценным графом Вавилонским, а не просто наследником. Ну да ладно. «Знаешь, приелась мне рыбалка», — прогудел Скала. «Рыба мелковата стала». «Ну, это возможно потому, что вы ее круглосуточно ловили и всю крупную уже выловили», — предположил я. «Хе, возможно», — сказал он и на секунду задумался. «Чего звонишь-то?» «Я слышал, что примерно десяток родов предлагали вам пойти к ним и сразу на должность начальника гвардии. А еще, как минимум, 4 из этих десятков, про которых я слышал, были княжеские рода, верно?» «Ну, предположим», — сказал Скала. Я прямо видел сейчас усмешку на его безэмоциональном лице. «А как вы смотрите на то, чтобы стать главой гвардии рода Вавилонских?» «Я что-то пропустил? Ты уже успел стать графом Вавилонским? Я же не думаю, что ты предлагаешь мне пойти на службу твоему отцу». «Нет, не пропустил», — сказал я. «Я все еще не граф, но мне кажется, что род Вавилонских не заслуживает такого главы, который сейчас он у него». С той стороны раздался невнятный звук. Зная честность и порядочность Скалы, я поторопился добавить. «Нет, про убийство отца речь не идет. Ну, только если в качестве самозащиты. Дядь Кирь, ты же знаешь меня и мое воспитание». «Да в том-то и дело, что знаю. И удивлен, что тебя до сих пор за шкирку еще не притащили обратно. Из тебя мог бы получиться хороший человек, Теодор». Тут он сбился. «Из тебя уже получился хороший человек». Он тут же поправился. «Вот только к твоему бы характеру добавить боевых умений, чего не позволил мне сделать твой отец. И твой дед был слишком занят службой империи». «Ну, у меня есть чем вас удивить. Давайте так. Это в любом случае не телефонный разговор. Но ты мог бы прилететь ко мне в гости? «Билеты я плачу», — тут же сказал я. Тут я поймал себя на мысли, что перебиваюсь с «вы» на «ты». Это из детства. Ведь дядя Киря был на «ты», а глава гвардии Скала на «вы». Надо с этим что-то делать. «И платит он», — буркнул Скала. «Можно подумать, что я нищеброд. Сам справлюсь. И да, прилечу. Один хрен с рыбалки что-то не так. Сегодня соберусь, послезавтра буду у тебя». Я улыбнулся. Несмотря на свой возраст, Скала совсем не изменился. Решение он принимал быстро и действовал решительно. «Жду вас», — улыбнулся я и положил трубку. Сидящий рядом Боря вопросительно посмотрел на меня. «Мы кого-то ждем?» — спросил он. «Ждем?» — улыбнулся я. «Полковник Скала. Слышал о таком?» «Кирилл Александрович Полянин?» — нахмурился он. «Ну да». «Да кто же о нем не слышал?» — нахмурился Боря. «Так, подожди, он же был...» «А, ну да! Генерал Вавилонский, это же твой дед...» «Блин!» Я улыбался, глядя на работу мысли на лице Бори. «Так он, получается...» Боря все еще думал и охреневал. «То есть, типа, вы знакомы?» «Типа, я знаком», — кивнул ему. «Так вот, полковник Скала едет к нам в гости. И если все пойдет, как я думаю, то у нас будет собственная гвардия». «Собственная гвардия? И типа полковник Скала, но это типа...» Борю явно заклинило. На лице у него было видно волнение. «Да, Боря, типа...» — передразнил я его. «План у меня такой. Уговорить дядю Кирю, ну, то есть я хотел сказать Кирилла Александровича, возглавить нашу гвардию». «Это ж сколько денег найти?» — тут же озаботился Боря. «Денег на что?» «Ну, я представляю, сколько он потребует. Да и гвардию нанять...» «Эх, Боря, Боря!» — похлопал я по плечу своего водителя. «Хороший ты человек, но сильно потрепанный жизнью. Ты даже близко не представляешь, что такое верность. Такая настоящая родовая верность. То, что сделал дед для Скалы и для многих наших гвардейцев, это не сможет быть оплачено никакими деньгами. Проблема заключается только в одном». «В чем это?» — уточнил Боря. «Чтобы показать полковнику Скале, что я достоин его службы». «Хм...» — Борис задумчиво почесал затылок, глядя на меня скептически. «Но почему-то мне кажется, что вы справитесь». «Красава!» — хлопнул его по плечу. «Вот видишь, вот что значит вера в своего господина. Действуй так и дальше». «И тогда будет мне прибавка к зарплате?» — улыбнулся Борис. «Тебе что, не хватает?» «Ну вот, как всегда, вопросом на вопрос отвечаете». «А как же иначе? Ладно, посмотрим, что можно сделать с твоей зарплатой». «Да я пошутил», — сказал Боря, смущаясь. «Ну, пошутил так пошутил. Поехали», — кивнул я. Машина тронулась, а Боря через некоторое время посмотрел на меня. «А может, ты не пошутил?» Я весело рассмеялся. «Ладно, вот когда определишься, пошутил или нет, тогда и поговорим. Ну или когда соберешься жениться». «В ближайшее время точно не соберусь», — сказал Боря. «Вот и ладненько». Имение Ивановых. «Да сколько можно? Да сколько, мать вашу, можно? Сколько, блин, можно работать? Выгоняйте нахрен этих жопоруких! Давайте других! Я уже задолбался в уличный сортир ходить!» Герцог Иванов рвал и метал. А его заместитель по хозяйству молчал и теребил в руках большую домовую книгу. «Ваша светлость, это уже пятая бригада, и это самые лучшие», — сказал он. «Самые лучшие? Посмотри! Посмотри на это!» Иванов взял за шкирку и подтащил толстенького своего завхоза к окну. «Посмотри на мой газон! Такое ощущение, что его бомбили! Все перекопано! Все! Как можно пытаться найти трубы, если у них есть чертежи?» «Ну так чертежи не совпадают же. Первые строители же сказали». «Что значит сказали? Да как такое возможно? Раньше же ремонтировали, и трубы были на месте». «Не знаем», — сказал завхоз. «И строители не знают». «Долбаные строители!» Он снова схватил завхоза за шкирку и подтащил его к другому окну, где у него стоял маленький телескоп. «Вот, глянь сюда! Вот, посмотри сюда, я тебе говорю! Только не крути ничего, он уже настроен». Завхоз покорно посмотрел, зная, что там увидит. «Ты видишь эти стены? Ты видишь, как строит Вавилонский? Черт, да он гонит, как ракета. Там полторы доходяги работают, а стены растут, как на дрожжах. Вот это строители, а мы кого наняли?» «Извините, мне нанять вавилонских, чтобы они поменяли у нас коммуникации?» «Ты что, идиот?» От затрещины завхоз полетел в сторону и потерял сознание. Иванов почесал голову. «Слабак!» Он тут же позвонил в колокольчик, и в кабинет вбежал слуга. «Позовите лекаря. Я, кажется, перестарался. Возможно, у него снова сотрясение мозга». «Да, да, конечно». Секретарь схватил завхоза, из ноздри у которого тек ручеек крови, и потащил наружу. «Там в приемной вас ждет начальник охраны». «Зови этого идиота». Бочком в кабинет вошел его начальник охраны. «Что там с Вавилонским?» «А что с Вавилонским?» Испуганно уточнил начальник, потом тут же спохватился. «Вы же сказали, мусор больше не возить». «Конечно, не возить», — раздраженно сказал Иванов. «У меня половина техники выведена из строя. Что там с этой адской машиной? Нашли, откуда она?» «Никак нет, ваше свидетельство. Все 12 единиц машины радиоэлектронной борьбы и всполох находятся на своих местах и не покидали расположение частей в последнее время». «Так откуда тогда он ее притащил? Из самой империи, что ли? Это же имперский образец. Ты же точно сказал». «Да, сказал. Возможно, из империи». «Да как она попала, если мы контролируем все дорожные пути? Да и стоит она как десяток лавок вавилонских. Этого просто не может быть». «Согласен, полностью с вами согласен». «Ты идиот!» — разъярился Иванов. «Это я должен говорить, что не может быть. А ты мой начальник СБ. Ты должен сказать, откуда она. Сказать немедленно». «Простите, ваша светлость, но я не знаю». «Твою мать!» Иванов подошел к окну и посмотрел вдаль. «Кажется, этот участок мы потеряем, если не будем действовать жестко». «Но, ваша светлость, там везде стоят камеры, и действовать резко, я думаю, не в наших интересах». Иванов повернулся и пристально посмотрел на СБшника. Да так, что тот даже скукожился от этого пронзительного взгляда. «Всему тебя учить надо. Мне кажется, что с этим Вавилонским ты немного поглупел. Связывайся с подпольем Лихтенштейна. Они же у нас на зарплате». «Но в последнее время они ведут себя немного странно», — начал было говорить СБшник, но под тяжелым взглядом Иванова осекся. «Ну да, я думаю, что порешаю». «Вот и порешай. Пусть совершат террористическую акцию. Не мне тебя учить. Свободу Лихтенштейну и все дела. Пусть взорвут нахрен все, что вот там построено!» Иванов кивнул на участок Вавилонского, и на его лице расплылась улыбка. «Во имя свободы Лихтенштейна, конечно же!»